Итак, мои дорогие, мы приступим к череде уроков, практических уроков по микроворонкам. Вам не нужно будет повторять все уроки и все задания из вот этих вот ближайших уроков. Почему? Вы берете для себя именно тот урок, который соответствует вашей стратегии ведения бизнеса. На данный момент вот нынешняя микроворонка, она самая сложная. Самая сложная ситуация, когда мы только начинаем раскручивать аккаунт, и сейчас именно будет микроворонка для ВК. Если у вас ВК нулевая аудитория, очень мало подписчиков, и эта воронка, микроворонка, как раз построена таким образом, чтобы начиная от баннера и заканчивая постами, информация о вас, о вашем продукте продавала все, чтобы у вас было выстроено все очень логично и правильно для холодной аудитории. Мы это помним, да, из предыдущих уроков это тем, кто вас не знает. Вот и люди, которые вас не знают, но у них может быть сформированный спрос на ваш продукт. И как при сформированном спросе он будет искать мастера. Сейчас я расскажу поэтапно. То есть задача какая? Этот урок слушают те, у кого в ВК, в сообществе маленькое количество людей, там 1, 2, 3, 4, 5. Но приглашать туда людей новых, когда у вас аккаунт не сформирован, бессмысленно. Они там и не останутся. Работать через несформированный аккаунт на холодную аудиторию, запускать таргет, рассказывать просто о своем продукте тоже бессмысленно. То есть, если не настроен аккаунт, там нет людей и там вся информация, она выстроена хаотично, скажем так, ну, нет никакого смысла как-то привлекать людей, потому что это будет, ну, либо выкинутые на ветер деньги, либо энергия, которая не преобразуется в деньги, да, скажем так. Поэтому у кого нулевой аккаунт, у кого очень мало подписчиков, но задача, как продавать при таком аккаунте? Во-первых, аккаунт должен быть правильно настроен, а во-вторых, он должен высвечиваться в поисковике, когда человек со сформированным спросом будет искать продукт, который у вас есть. Вы можете задать логичный вопрос: хорошо, у меня будет все оформлено классно, а люди-то откуда возьмутся? Об этом мы поговорим в самом конце. То есть я вам расскажу, как привлечь людей в воронку. Ну, изначально вы уже и так понимаете, что есть какие-то принципы из предыдущих уроков, как можно рассказать о себе и куда перевести людей, если они задают вопросом, а что ты делаешь, что у тебя можно купить. У вас уже будет такая страница, правильно оформленная, куда не стыдно пригласить новых людей. В следующем уроке я расскажу про микроворонку для Инстаграма. Почему вот мы разделили? В принципе, и там похожая ситуация, но немножко логическое выстраивание блоков отличается. Знаете, если у вас будет нулевая история в Инстаграм, то же самое, что в ВК, этот урок будет для вас следующим. Итак, приступим. На какие блоки у нас разделяется наш аккаунт? Ну, в первую очередь, в ВК это баннер. Это картинка, на которой можно расположить текст. Очень мало кто пользуется этой возможностью, а текст на баннере, точнее сам баннер, занимает большую часть пространства на телефоне, на том же самом большее количество людей смотрят через телефон, и большое количество мастеров, они просто не используют скажем так, территорию для того, чтобы рассказать о своем продукте. Я пришлю вам как приложение к этому уроку свое сообщество скрин, и вы увидите, что картинка у меня с текстом, на которой написано, о чем я, о чем мой, ну, точнее, чем я могу помочь аудитории, зачем я нужна клиенту. Всегда смотрите на свои профили, на свой контент, который вы публикуете, всегда с точки зрения клиента. А это нужно клиенту, чем я могу ему помочь? Да, ко мне сейчас обращаются девочки, кто уже учился и учился давно, и все равно вся та же самая ошибка, что была год назад или там полгода назад, что сейчас. Вы смотрите на свои каналы, на свой продукт, на описание глазами своими, а нужно смотреть глазами клиента. мне нравится, как бы, а клиенту с этого что? Поэтому немножко абстрагируйтесь, выйдите из этого вот своего состояния. У кого в социальных сетях, в сообществе намешано все вместе, и своя личная жизнь, и продукт, и какая-то информация нужная, ненужная, серии посмотреть, развлечься, там, кто что готовит, собачки, кошечки. То есть все это чистим, потому что это только отвлекает потенциальную аудиторию от вашего продукта. Итак, первое, о чем мы говорим, это картинка на баннере. И баннер, точнее текст на баннере, баннер с релевантной картинкой, на котором написано про ваш продукт и написан оффер. Какой текст мы пишем в оффере? Что такое оффер? Это то, то есть продукт, это то, что вы делаете, оффер, это то, что можно у вас купить, плюс призыв к действию. То есть мы соединяем два момента. Что у вас можно купить, ваш продукт, и призыв к действию. Когда вы правильно выстраиваете по логике, да, всю информацию, то она на картинке выглядит, ну, достаточно гармонично и правильно. Картинка с текстом, под текстом будет несколько кнопок. Две кнопки, на которых тоже можно написать. Одна кнопка будет кнопка сообщения, написать в сообщество непосредственно мастеру, а во вторую кнопку можно вшить ссылку на сайт, ссылку на какой-то купон, на акцию. Мы сейчас про эти акции поговорим. Там, допустим, ну не знаю, выбор начинок. Что-то вот, что-то такое, что может зацепить человека. Но кнопка должна непосредственно быть связана с оффером. Например, можно перевести человека на условно одностраничный сайт. Если вы работаете с корпоративными клиентами, у них может быть заблокирована система входа в социальные сети. То есть у них может что-то открыться, что-то нет. Ссылка на сайт дает возможность корпоративным клиентам через там, свой офис, через свою работу перейти на ваш одностраничный сайт, где написано, какой продукт вы делаете, в чем его особенность, там, условия заказа, состав, сроки хранения, как вы доставляете, куда перевести деньги. Да, такая очень узкая, скажем так, информация, слишком много там делать не нужно. Но это, опять же, на корпоративного клиента рассчитана история. Дальше. Допустим, эта кнопка может перевести человека там, на ознакомление с какой-нибудь акцией. Сейчас лето, допустим, какая-то летняя акция. Или акция приурочена, не знаю, к Дню защиты детей, к свадьбе, к первому заказу. Это может быть зимняя акция, да, если вы этот урок слушаете позже. То есть какая-то информация, которая актуальна здесь и сейчас. То есть не все время действует, а может быть какое-то сезонное предложение. Следующая история. Допустим, ну, может быть, если общее предложение, скидка 10% на первый заказ. Да, то есть это можно оставить навсегда. Как это может выглядеть? Картинка, тот же баннер, как мы уже сказали, плюс две кнопки. Я продаю пряники, при первом заказе скидка 10%. Да? То есть я пишу пряники плюс там, геолокация или название моей кондитерской, или название меня, если я себя пиарю, о себе говорю, получили скидку в 10% при первом заказе. И кнопка снизу там подробнее, допустим. Там будут стандартные слова, которые вы выбираете на кнопку. Я рекомендую все настраивать через компьютерную версию ВК. Следующая история. Продукт, название – это, допустим, пряники в Москве. Название – это то, что будет видно таким жирным шрифтом, и это то, что ищется через поисковик. У многих это очень либо размытая, либо расширенная история. Вы должны немножко, скажем так, слышать и слушать своего клиента. Опять же, становимся на место своего клиента. А как клиент искал бы ваш продукт? Допустим, пряники «Теплый стан». Да? Вот я клиент, я живу в Москве, но я не ищу пряники «Москва». Я ищу пряники «Теплый стан», потому что Москва большая, мне нужно, чтобы там не была длительная и дорогая доставка, чтобы я могла купить у мастера рядом с собой. Если у вас написано также «Пряники «Теплый стан», то вы мне появитесь в поисковом запросе. Ваша страница появится у меня, я буду искать. То есть вы представляете разницу, да? Пряники Москва, сколько может выйти страниц, и пряники Теплый Стан, когда я сужаю. А клиенты зачастую сужают. Некоторые клиенты очень дотошно ищут продукт. Допустим, бисквитный торт на день рождения мальчику с щенячьим патрулем, да? То есть вот прям очень четко. Когда мы, конечно, настолько сильно сужаем, очень можем отсечь нашу аудиторию, целевую аудиторию. Но в любом случае, помним, делать просто пряники Москва и быть одной из 10 тысяч миллионов страниц этих аккаунтов – это бессмысленная история. Итак, дальше идем вниз. То есть баннер настроили, на баннере картинка, под баннером две кнопки. Есть название, которое должно быть релевантным, оно должно высвечиваться через поисковик. То есть это то, как вас, ваш продукт ищет клиент в поисковом запросе. Следующая история. Мы настраиваем свои социальные сети всегда на клиента со сформированным спросом. То есть сейчас мы говорим про воронку на холодную аудиторию. Естественно, к вам может прийти человек со сформированным спросом. Если даже вы будете развивать свой бизнес там, через теплую воронку, в любом случае основой у вас должна быть информация для клиента со сформированным спросом. Вы должны представить, что человек не знает вас, не знает ваш продукт, и вы должны ему подробно все рассказать, как человек может это купить и вообще для чего вы ему. То есть вот эта вот просто идея, она должна быть у вас всегда в голове. А понятно, я пишу, а для незнакомого человека он понимает вообще, что я готовлю, он понимает, что я продаю, он понимает, что я могу там создать какой-то уникальный сладкий букет или оформить сладкий стол, он это понимает через ваш контент или нет? То есть вот этот момент всегда вот прям в голове у себя держите. Правильное название, как мы поняли, выдается в поисковиках ВК и в поисковиках Яндекса. Поэтому на название тоже всегда обращайте внимание. Если будет в названии, конечно, можно указать себя, если вы говорите про себя, но себя ставим тогда в конце. Все-таки продукт, геолокацию мы ставим в первую очередь. Дальше мы переходим в информацию. Вкладка такая есть, кнопка «Подробная информация». Что мы там пишем? Там описание, а зачем? Зачем клиенту покупать у вас? Вы можете ответить на этот вопрос? У многих большая проблема, потому что всегда опять переводим фокус внимания. Мне нравится этим заниматься. Я от этого получаю удовольствие как мастер. А теперь становимся на сторону клиента. А зачем мне покупать у тебя? Вот отвечая на этот вопрос, вы можете ответ вписать как раз в поле подробная информация. Там же, с учетом того, что у нас физический товар, обязательно указываем геолокацию, указываем ссылки на дополнительные сайты, о которых я сказала, да, это может быть одностраничный сайт, это может быть переход, допустим, на контакты, на мессенджеры, на ВК, бизнес ВК, на Телеграм, и они тоже должны быть настроены. Было бы странно, если у вас есть переход на ВК, на WhatsApp, в ВК вы продаете там что-то сладкое, а в WhatsApp у вас бизнес-аккаунт настроен на другой продукт. Это вообще как-то против логики. Поэтому и мессенджеры мы тоже настраиваем так, чтобы они перекликались с той же информацией, которая у вас в ВК. Выходим из поля подробной информации и идем в поле товары, услуги, там, где у нас вкладки. Если у вас продукт, который вами делается только так и никак иначе, то есть он не подвергается изменениям, то это товар. Если для заказа продукта вашего нужно обсуждение с клиентом, то это услуга. Смотрите, как можно один и тот же торт засунуть и туда, рассказываю. Я, как пример, приводила компанию, которая занимается тортами Наполеон. У них 1 килограмм торта, только такой формат, только такое, скажем так, оформление, только такая начинка, только такая упаковка. Все, других вариантов нет. Это товар. Если у вас торт 10 начинок, и вы делаете на усмотрение клиента, то есть 2 килограмма, либо 5 килограмм, либо клубника внутри, либо шоколад, то это услуга. для того, чтобы сделать заказ, человеку нужно с вами сначала это дело обсудить. То есть, если обсуждаем, значит услуга. Всегда в товарах, в услугах прописываем подробно. Карточка товара должна быть заполнена. Что это значит? Состав. Если это нужно, размер, вес, количество штук в упаковке, какие сроки хранения, от скольки штук или от скольки килограммов вы принимаете заказ, как вы работаете по предоплате или без, самовывоз или доставка, какая упаковка. Это немножко техническая информация, но она очень важна, когда клиент принимает решение о покупке. То есть у него после прочтения четкое осознание того, что он берет, как это хранится, кто это ест, как это будет упаковано, как это будет доставлено. Подробнейшим образом. Туда же в товары или в услуги мы вставляем несколько фотографий, это будет просто смотреться хорошо. Если у вас не изменены, кстати, да, тоже забыла сказать, допустим, у вас имя в вашем сообществе vk.com/клуб с цифрами и название там клуб там 10000 2086, там, допустим, это имя, которое вам присвоило ВК, когда вы создали сообщество. Вы у этого сообщества можете имя изменить на какое-нибудь нормальное. Да? То есть, если у вас личная страница Мария Иванова, то можно рабочую страницу написать либо как название вашей кондитерской. Желательно, чтобы это имя перекликалось с таким же именем в Инстаграм и то же имя было в Телеграм, чтобы вас можно было вот по одному и тому же имени найти везде в разных социальных сетях. Либо Мария Иванова, там, допустим, кейк, Мария Иванова шоп, Мария Иванова скул, Мария Иванова там онлайн, инфо, офисал и так далее. То есть, если вы бренд продвигаете, себя как бренд, то лучше ставить, конечно, акцент на имя, чтобы везде название вашей страницы было аналогично вашему имени. Если в какой-то социальной сети две страницы, как ВК, допустим, личная страница и сообщество, то можно личная страница Мария Иванова, сообщество Мария Иванова там, с каким-то словом. Если человек будет искать, он будет искать уже не торт спустя время, будет искать Марию Иванову, зная, что вот у нее он может заказать торт. Поэтому, чтобы не терялись клиенты, лучше, конечно, все это завязывать на одно и то же имя. Дальше мы переходим к посту в закрепе. Будет меню и пост в закрепе. Вот что мы вкладываем в меню. Если у вас, а мы делаем микроворонку для холодной аудитории, которая вас не знает, она не понимает, можно у вас купить, нельзя, что вы конкретно продаете, в меню мы пишем кнопка «Отзывы», кнопка, допустим, «Оплата», как совершить оплату, да, какие там, может быть, нюансы. Кнопка «Доставка, упаковка», как будет упаковано, как будет доставлено, какие гарантии вы даете. Но это тоже должно быть максимально подробно. Доставки у всех разные. Торты, пряники доставляются по-разному. И сроки разные, и ответственность разная, и вес разный, и упаковка разная. Поэтому здесь мы должны прописать так, чтобы у человека была уверенность и понимание, а как это все он получит. И если, допустим, у вас продукт один, торт, но начинок 20, можно написать а-ля начинки, да, вот меню с начинками. Что, еще раз, ну, я возвращаюсь к названию нашего сегодняшнего урока. Мы сегодня делаем микроворонку. Суть микроворонки, что мы рассказываем не про все на свете для всех на свете. Мы сейчас должны очень сильно сузиться. Сейчас я это говорю, потому что сказала про ассортимент, про начинки. Вот сделайте так, чтобы вы... Вот у вас идея какая, задача. За две или там недели, или за 10 дней, или за месяц, за не очень долгое время вам надо продать один продукт максимально большое количество раз. Сконцентрируйтесь сами на одном продукте, сконцентрируйте фокус внимания клиента на одном продукте. И, соответственно, сделайте так, чтобы один продукт можно было продать максимально большое количество раз. То есть вот в этом сейчас стоит ваша задача. И микроворонку мы строим специально для этого. Если вы сделаете кнопку меню, в котором будут и торты, и капкейки, и эклеры, и пряники, и хлеб на запаске, и все остальное, фокус внимания человека уйдет. Не делайте так. То есть сфокусируйте внимание на каком-то одном продукте, Все остальное поставьте, если у вас большой ассортимент. Но я вообще всегда против большого ассортимента. Все остальное ставьте куда-нибудь в архив, если это вообще очень разные продукты. Ну и, соответственно, мы фокусируемся и на одном сегменте, и на одном продукте. Дальше идет пост в закрепе. Пост в закрепе – это то, что тоже можно максимально эффективно использовать. Текст мы можем написать тоже на самой картинке. В самом посте мы можем прописать, возможно, какие-то сезонные предложения. Не думайте, что «Ого, я там наверху написала сезонные предложения, и здесь я повторяюсь». Нет, человек может частично пролистнуть, где-то увидит, где-то не увидит. Если эта информация актуальна на вот момент здесь и сейчас, мы это все оставляем. Вообще у вас должно быть в заготовках постов в закрепе несколько. То есть это может быть сезонное предложение, это может быть там какая-то постоянная, ну, допустим, условия какие-то постоянные, которые не меняются. Допустим, при заказе торта от 5 килограмм вы получаете там набор капкейков. И это всегда. А есть предложение к 1 сентябрю или там к какому-то празднику закажи бенто-торт, второй получи в подарок. Да? Это может быть сезонное предложение. Что-то сезонное, что-то на регулярной основе. Поэтому в посте в закрепе мы можем акцентировать внимание на то, что актуально здесь и сейчас. И дальше у нас идут посты. У нас, у вас в этом уроке будет задача и такая, наверное, на подумать, один из самых больших уроков. Вы должны писать посты, которые вы будете через день или там каждый день наполнять ваш аккаунт в ВК, ваше сообщество. Первый пост. Точка А, точка Б. Не ваша, клиента. Клиент пришел ко мне с такой-то точкой А. Что это может быть? Если мы говорим про физический товар, если мы говорим про микроворонку, еще раз, да, мы конкретизируемся на одном продукте, на какой-то одной проблеме, очень узко, на целевой аудитории, узко, и рассказываем про это в течение, ну, недолгого количества времени. Недолгого это какого? Это в течение, допустим, 10 дней. Мы рассказываем одной и той же аудитории про один и тот же продукт разными словами, раскрывая этот продукт, вскрывая какие-то боли клиентов, возражения и прочее. То есть наша задача, повторюсь, продать сейчас один и тот же товар множество раз. Не брать множеством товаров, а именно сфокусировать внимание клиента на одном продукте. Что сейчас актуально? Сейчас начало лета, актуальны свадьбы. Допустим, если у вас есть идея выйти на свадебные заказы, вы в течение, допустим, 2-3 недель все свои посты, все фотографии, все внимание клиента фокусируйте именно на свадебном продукте или продукте, который можно использовать для свадьбы. Да, у нас нет таких свадебных пряников. Есть пряники для определенного события. То есть вот в этом вы должны себе такую галочку в голове ставить. Так, точка А, точка Б. Какая точка А может быть в товарном продукте? Да, допустим, вы хотите, чтобы информация или там память о вашем мероприятии надолго осталась в сердцах ваших гостей. Банальные открытки заваляются на полке, а пряники, допустим, с датой свадьбы и с инициалами молодых останутся или станут вкусным напоминанием о вашем торжестве, о вашем особенном дне. Это я сейчас вообще как фантазию, да, говорю. Это точка А. Благодаря пряникам, да, то есть мы говорим о том, что я хочу, чтобы гости помнили мой день, это точка А. И решение, точка Б, благодаря моему продукту клиент решает проблему. Благодаря пряникам в индивидуальном дизайне, совпадающим там, условно с оформлением праздника, мы сделали для гостей свадьбы напоминание об этом прекрасном дне в таком вкусном формате. То есть вот это вот точка А, точка Б. Вы можете точку А, точку Б делать в разных плоскостях, да, потому что на один и тот же тему, скажем так, поста можно разные посты написать. Следующее, почему стоит вам доверять? На основе чего происходит доверие к мастеру? Тут мы все должны перевести в цифры. У нас был такой уже практический урок, и вы можете оттуда взять за основу какие-то моменты. Даже если вы новичок, вы можете обосновать, почему вам нужно доверять. Создала более 50 там, не знаю, тортов для разных мероприятий. Училась у таких-то мастеров. Каждый день оттачиваю свое мастерство. Разработала свою собственную технологию приготовления. Исследую там, не знаю, какие-то авторские вкусы и сочетаю несочетаемое, да, от чего все гости или там, все мои клиенты в восторге. За счет чего вам можно доверять? Это второй пост. Точнее, почему вам стоит доверять, да? За счет чего будет результат? За счет чего клиент получит результат? За счет, допустим, отработанных рецептов. Вам не нужно придумывать какой-то новый рецепт или пытаться его разработать, потому что вы готовите по уже отработанным рецептам, которые дают 100% хороший результат. Благодаря тому, что вы в кондитерской теме ежедневно, у вас всегда есть надежные поставщики, которые, допустим, доставляют ингредиенты, и вам никогда не надо переживать, что в важный момент что-то закончится, шоколад, там, не знаю, сливки, еще что-то. И вы всегда, допустим, ну, с какой-то особенной, не знаю, проверкой покупаете ягоды, это сейчас актуально, да, летом, и вы можете говорить, что вкус наших тортов оставит незабываемое впечатление, да, мы сейчас не торговое предложение делаем, мы сейчас посты пишем, поэтому можем использовать эмоции. За счет чего? За счет отбора, качественного, скрупулезного отбора ягод для своих тортов. Так как вы сами занимаетесь отбором или, может быть, сами выращиваете, вы этому моменту уделяете особое внимание. То есть вы можете покупать, точнее, вы не покупаете, допустим, замороженные ягоды и используете сезонные ягоды вашего региона, максимально наполненные солнцем, бла-бла-бла-бла-бла. Вы продаете конкретный товар. Я сейчас продаю пряники для свадеб. То есть я обращаюсь всегда, допустим, к жениху и невесте, и говорю, что их праздник будет незабываем. Даже если на это сообщение откликнутся свадебное агентство, что вполне возможно, вы все равно продаете не агентству, вы продаете жениху с невестой. И создаете это ощущение, рассказываете про события жениху с невестой. Допустим, да, то есть ваша задача сейчас определиться, с кем вы хотите работать, вот эти вот там 3 недели условно, какой продукт вы делаете, как они между собой связаны. И начинаете заполнять свой аккаунт вот для определенного сегмента, закрывая возражения боли или мечты определенного сегмента вашим определенным продуктом, даже если у вас огромный ассортимент. Следующая история. Мы создаем, что мы еще можем создавать? Мы создаем кейсы. Вот. И кейсы мы не просто пишем «Спасибо, мы были рады стать частью вашего праздника». Да? Отзывы. Отзывы и кейсы многие путают, но мы создаем кейс, закрывающий возражения. Что это такое? Вам может прислать клиент отзыв. Ваши торты были восхитительны, все гости в восторге. Вы это выкладываете, это закрывает возражения? Нет, нифига он не закрывает. Это можно... А как это перевести, кейс в закрытие возражений? К нам обратились там Сережа и Маша, да, они хотели, там, или ко мне лично, да, если вы как один мастер выступаете. Они очень переживали, очень хотели заказать красивый вкусный торт к себе на свадьбу, но переживали, что долгая транспортировка повлияет негативно на, скажем так, внешний вид торта. Что мы сделали? Благодаря тому, что у меня там особая технология приготовления, классная там система, как правильно называется, не помню, ну, в общем, подложки, все эти шпажки, все остальное, система крепления торта и гарантия или там использование опытных курьеров или, допустим, да, для доставки торта, мы гарантируем, что торт приедет к вам в идеальном состоянии. И зная эту проблему, мы с особым вниманием там, скажем, при приготовлении торта старались учесть этот момент, что торт будет ехать там, 100 километров за город и 2 часа стоять на солнце. Я сейчас фантазирую, не берите это в расчет, но это может быть возражение клиента, что я не хочу заказывать торт у классного мастера в городе, потому что у нас свадьба находится где-то далеко, и мне проще купить торт где-нибудь там на месте. Или еще что-то. Разные возражения могут быть. Или у нас открытое выездное мероприятие. Мне было очень там жениху с невестой создавать сладкий стол на открытом воздухе, это чревато тем, что насекомые будут ползать по пирожным. Это может быть возражение? Это охренеть какое возражение, да? То есть я тоже боюсь. И вы можете сказать, что благодаря индивидуальной упаковке пряники, которые лежали на сладком столе, абсолютно были защищены от всего негативного влияния окружающей среды, солнца, дождя, насекомых, да, но я сейчас тоже в такую прям очень крайность ухожу, и это было, ну, скажем так, большим тревогой жениху и с невестой, но благодаря нашей упаковке и доставки, да, или еще чему-то, или особой технологии приготовления, опять же, составу, который не портится ни за день, ни за два. Мы сделали шикарные пряники, которые подчеркнули, там, не знаю, как элегантность этого дня, этого мероприятия. Пряники были созданы в стиле свадьбы или в той же цветовой гамме, прекрасно перенесли транспортировку, были изюминкой на сладком столе, а гости, кто не хотел есть на месте, могли спокойно забрать их к себе, потому что, во-первых, пряники запакованы, а во-вторых, они хранятся там больше 3 месяцев, 6 месяцев, и гости могли там, не знаю, оставить пряник себе на память, либо съесть через какое-то время, зная, что ни вкус, ни цвет, ни аромат пряников не изменился. И это было возражение жениха с невестой. Мы с этим справились и получили вот такой-то отзыв. Да? И вы можете прямо смело приложить этот отзыв. То есть это снова пост в копилочку, вот в эту микроворонку, опять же, на одну и ту же тему. Мы все сводим к одной и той же теме. Я на этом сейчас с вами заканчиваю. Я пропишу по блокам, что вам нужно заполнить, потому что там много. И посты, которые вы должны создать, их тоже много. И такой интересный момент. У вас темы постов, ну, допустим, их штук 6, там 6, 9, 10. Вы можете их написать, а потом взять заново опять эти темы постов и написать снова, но уже, скажем так, с другого ракурса. Вы точку А, точку Б можете написать про одну пару. Для них одно было важно. Потом точку А, точку Б, если мы сейчас берем свадьбу, например, для них могла быть другой момент важен. Их точка А была совсем другая. То есть вот не смотрите, что тема одна. Вы на одну тему можете написать несколько постов. И вы начинаете просто эти посты каждый день в течение, допустим, недели, в течение там, 10 дней ежедневно публиковать. Есть отклик, нет отклика, вам сейчас это не важно. Мы помним, что у вас там 3 коллеги сидят в сообществе. Ваша задача — создать сообщество таким образом, чтобы туда было не стыдно пригласить холодную аудиторию. И чтобы холодная аудитория, которая вас не знает и не знает ваш продукт, по описанию, по меню, по услугам, товарам, по постам понимала, ага, про что вы, а что вы продаете здесь, а чем вы можете мне помочь. То есть только когда вы будете прямо сузить фокус внимания, да, на продукт, на целевую, на определенные сегменты, на определенное событие, и будете условно как дятел долбить в одну точку в течение там нескольких недель, не будет результата по нескольким причинам. Да? Сейчас я расскажу, какие могут быть. Вы создаете аккаунт, он вроде бы ок, и может быть релевантным при запросе, у вас страшные фотографии. К сожалению, да, вот говорю уже как есть, некачественные фотографии, естественно, они не притягивают аудиторию. Фотография нужна для того, чтобы человек захотел открыть пост. Если фотография страшная, как бы круто вы ни писали, откроет пост, ну, меньшее количество людей. И это, с этим сложно не согласиться. Второй момент. Вы создаете канал, там ваше сообщество, все окей, все настроено, но вы туда не приглашаете людей. Как туда пригласить? Понятно, что люди со сформированным спросом – это те люди, которые могут писать в поисковике, там, ну, как я уже сказала, да, там, пряники в теплом стане. Много таких людей будет, вы не знаете, на это вы повлиять никак не можете. Но если вы не будете рассказывать о том, что у вас есть потрясающее сообщество, в котором сейчас проходит, там, не знаю, какая-то акция, что у вас упор на какую-то, ну, не знаю, на какой-то продукт для определенного сегмента, то тоже приход людей будет, конечно, значительно меньше. Создав полностью, оформив вот по такой микроворонке, сузив до определенного сегмента, до определенного продукта вот фокус внимания клиента, вы можете запустить таргет. Хотя это сейчас, может быть, немножко рано, я об этом говорю, но туда не стыдно пригласить людей, которые могут там остаться. Им там будет интересно. Там будут посты интересные, там будет фокус внимания на интересных, допустим, на интересном продукте. Все должно быть релевантно. То, что вы пишете, что вы продаете, картинки, что вы продаете, и посты, они все должны между собой быть одинаковыми. Да, то есть, если у нас акцент на свадебные пряники, значит, свадебные пряники, они должны быть везде, и посты про свадебные пряники, или вокруг да около этой тематики. Иначе это будет очень странно, да, мы продаем одно, пишем про другое, а канал наш или сообщество называется по третьему. Ну, то есть, как-то все в кучу, не получится так. Поэтому, если у вас, вам как бы в основном, если сообщество с маленькой аудиторией, терять нечего. Вам только таким образом нужно его раскручивать. Делаем так, чтобы сообщество было оформленным. Потому что большое количество мастеров почему-то думают от обратного. А зачем мне там писать, ведь у меня там никого нету. Но если появится там кто-то, если там ничего не написано, да, то есть вы понимаете, что это первый шаг к тому, чтобы грамотно вести свое сообщество. Пройдет эта история, пройдет эта микроворонка, пройдет это событие, наступит другое событие. Допустим, начнется август, да, вы понимаете, что предстоит 1 сентября. Запускаем микроворонку к 1 сентября, к школьному периоду. Фотографии меняем на что-то осеннее, посты или там все, что в товарах, услугах, меняем на там пряники с осенней тематикой, торты с осенней тематикой и посты с осенней тематикой. Но суть остается та же. От точки А до точки Б. Кто у нас может быть? Мама, которая ищет, там, допустим, заменяет живые цветы пряничным букетом. Да? То есть точка А, точка Б. Почему стоит вам доверять? Пост остается практически таким же, как и был всегда, потому что вы говорите здесь про себя, про свой опыт. За счет чего будет результат? То же самое, да? То есть вы можете перефразировать, ну, писать другими словами, но по факту о том же самом. Дальше мы продаем конкретные товары, это могут быть пряничные букеты, и вы рассказываете, что он особым образом упакован, что ребенок может спокойно его держать в руках, с пряниками ничего не случится, они не, там, не, знаю, не завянут, не выпадут из этого кашпо, и ничего с ним не будет. Его удобно ставить на стол. Вы можете рассказать кейс, вы можете на своем примере рассказать, то есть себя как свой пример можно использовать. Я вот почему я сейчас сказала, я вспомнила про своего ребенка. Я до 4 класса своему сыну давала пряничные букеты. И я могу рассказать, что да, мне как маме смотреть на то, как вот ребенок подарил букет учительнице, и он стоит на полу там в ведре в воде, чтобы не вял, или наоборот через какое-то время вянет, это грустно. И в моей практике, допустим, была история, что сын принес пряничный букет в кашпо, который можно ставить. То есть он не лежал, а именно стоял. И все цветы живые стояли внизу в ведрах, как бы на полу. А букет моего сына учительница поставила на стол, развернула его и в конце дня, чтобы отметить этот день прекрасный, 1 сентября, раздала леденцы и пряники всем ученикам. А там был прям букет из большого количества вот этих всех сладостей. это оказалось, ну, как сказать, приятным воспоминанием и не зря потраченными деньгами. То есть те деньги, которые могли потратиться на живые цветы, и потом завяли, и вы как бы выкинуты были. А тут они, во-первых, радовали весь день, вкусно пахли, а еще детки остались довольны, потому что вот закончился день таким вот сладким чаепитием с пряничным букетом. И это моя история, да, и это как бы кейс с отработкой возражений. Это деньги, не потраченные зря. Это остались довольны и ученики, и учительница, потому что это особое внимание. Мой букет был не таким, как у всех, и, естественно, привлек, скажем так, внимание к себе больше, чем обычные цветы. Даже какой-то супер букет, он все равно бы вял из цветов, а мой пряничный букет не завял. То есть отработка возражений, она может быть и через себя, если у вас был какой-то опыт, и через опыт других ваших клиентов. Это все несложно, я уверена, что вы справитесь. Да, задание будет такое немаленькое, но запланируйте себе, сделайте это, потому что это один раз, когда вы все это настроите, вы поймете, как это круто работает. Без действий не будет никакого результата. Удачи вам!